Глава 38. Ред. Когда солнце село, пещеру заполнили чернильные тени. Лунный свет почти не проникал сквозь полог тропического леса в провал, и Ред видела лишь на несколько метров перед собой. К счастью, она сообразила прихватить с собой дюжину камней размером с картофелины, и теперь они лежали перед ней в кучке в пределах досягаемости. Если русалка вернется, ее светящаяся голубая голова предупредит Ред, она успеет прицелиться. А если та, чтобы подобраться к Ред, вылезет на сушу, это будет медленно и неловко, и попасть камнем ей в лицо будет гораздо проще. Снаряды обнадеживали. Но разве они гарантия безопасности? Ведь у русалки есть копье, возьмет и бросит в нее. А если она ночью задремлет и проснется от того, что из груди торчит деревянная древка? Да бодрствуй она хоть до утра, и что? Ведь без сна долго не продержишься. Ее мысли вернулись к Пип. Француженка. Единственная надежда Джеки. Но где она? Ждет на Анесе? Когда они вернутся? Вряд ли. Они должны были вернуться несколько часов назад. Пип должна была понять, что-то пошло не так. И она ищет их. Прочесывает остров. Нашла деревню. И вождь в эти минуты ведет ее к пещере. Ред осторожно прижала два пальца к шее Джеки. Пульс сонной артерии едва прощупывался. В голове замелькали новые вопросы. Джеки слабеет. Организм вот-вот отключится. Она и так едва дышит. Сколько ей еще осталось? Выходит, надо проверять пульс каждые несколько секунд, иначе Джеки угаснет без ее ведома. Умрет и... Тогда ты сможешь выбраться из этой адской дыры и вернуться на судно. Завтра утром уже будешь в Коломбо. От этих эгоистичных мыслей Ред стало стыдно и неловко, и она тут же их отогнала. Как она могла даже подумать такое? Джеки не оставила бы ее, сложись все наоборот, и не стала бы желать ее смерти ради того, чтобы сбежать отсюда. «Прости меня», — прошептала она и провела пальцем по щеке Джеки. Кожа прохладная, липкая, словно резиновая. «Я никуда не уйду». Ойкнув, Ред подскочила на ноги, споткнулась и отшатнулась в темноте. Ее лодыжек коснулось что-то холодное. Через секунду она поняла, что это вода. Но откуда? Край озерца — прилив. Вода подходит, отходит, как ей положено. Но если вода поднялась ей до лодыжек, тогда Джеки почти под водой. Джеки испустила сдавленный крик боли. Ред увидела, или только показалось, как мелькнули тени. Темно так, хоть глаз кали, ничего не видно. Если это вернулась русалка, где ее голова? Почему волосы не светятся, как раньше? Но разве сейчас до этих вопросов? Джеки уже кричала, то ли от невыносимой боли, то ли от животного страха. «Стой!» — истерично завопила Ред. «Отпусти ее!» В ярости она стала нашаривать на земле припасенные камни, но не нашла и поняла, что искать бесполезно. Куда их бросать? Вслепую? Так можно и в Джеки попасть вместо русалки. Крики Джеки превратились в бульканье. Через секунду всплеск воды и какой-то рвотный звук, будто кто-то судорожно хочет схватить ртом воздух. И тишина. «Джеки!» Ред вошла в воду по колени. «Джеки!» Молчание. Ред слышала только свое прерывистое дыхание. Мысли ее метались. Русалка ее схватила. Утащила под воду. Ее больше нет. «Джекс!» Никакого ответа. «Джекс!» По-звериному взвыла Ред. Казалось, она вот-вот задохнется. В горле застрял крепкий ком. Ей нечем дышать. «Джекс!» Выдавила из себя она на последнем издыхании. Она услышала новый звук, какое-то жалкое мяуканье, и поняла, что плачет.